Глава 8. Черный ястреб. Стоило ступить на сцену, как свет прожекторов ослепил, выбив дух и заставив затаить дыхание. Но я все же справляюсь с замешательством и медленно прохожу на середину сцены, замерев напротив микрофона. Впереди меня лишь чернота зрительного зала. Казалось, что я совсем одна в целом мире. Сейчас существовали только мое умение и мой талант. «Итак, мисс Адель Сомерсье, приступайте!» Сухой, уставший голос становится спусковым механизмом моего полного погружения в иную реальность, где жили лишь я и музыка. Зазвучали первые резкие аккорды. Я пела древнюю балладу о любви и расставании, о жизни и смерти, о чувствах, которые не угасли, несмотря ни на что. Пела о далекой стране, о пути и дорогах, о фруктах, что росли в том саду, на той земле, где находится родина наших предков. Мне казалось, что во время моего выступления зал действительно вымер. Не было слышно ни шороха. Своим голосом передавала горечь и боль потери, радость и надежду влюбленных, которые погибали вдали друг от друга. Я словно была в той песне, в этот момент жила ею. Чувствовала каждую ноту, пропускала ее через себя, и мне казалось, что это я на том склоне из своей песни стою, склонившись в ожидании милости судьбы. Последние ноты замолкают, и я остаюсь одна в пугающей, давящей тишине, слыша собственное прерывистое дыхание. Чувства еще до конца не отпускают меня. Я все еще там, в своих переживаниях. Долгие мгновения из зала не доносится ни звука. И это напрягает, заставляет задуматься о том, что, может, что-то сделала не так? Спустя томительные секунды ожидания и моей растерянности слышу аплодисменты, шквалом наваливающиеся и расползающиеся вдоль всего зала. Наконец-то смогла выдохнуть. Напряжение уходит. Покидая сцену, уже знаю, что сделала все, что смогла, попыталась, выложившись по максимуму. А дальше решать уже не мне. После выступления я была свободна. Шла по коридорам, направляясь в зал к маме. Мне не хотелось оставаться здесь одной, среди чужих незнакомых людей. Как-то вдруг стало грустно и неуютно. После выступления все мои переживания ушли на второй план, словно выгорели. Не было уже предвкушения и надежды. Все ушло. Мне оставалось лишь ждать и смиренно принимать свою судьбу. Я шла, опустив голову, рассматривая огромные мраморные плиты под ногами. Четко почувствовала момент, когда атмосфера вокруг меня изменилась. Странное явление, которое уловило мое сознание. Словно энергетика пространства стала более давящей, тягучей. Внезапно почувствовала на себе взгляд, который ощущался остротой. Вскинула голову и обомлела. Надо мной возвышался парень и смотрел в упор. Сине-зеленые глаза с прищуром изучали, словно он рассматривал букашку, решая, раздавить или перешагнуть. Странная тяжелая энергетика исходит от него. Он кажется таким взрослым. Что-то в нем есть завораживающее, заставляющее замереть. Передо мной стоит опасный молодой хищник, лениво рассматривая добычу, которая его почему-то забавляет. Мне кажется, что его слегка полноватые губы вот-вот разойдутся в притягательной ухмылке. Чужие глаза с равнодушием прошлись вдоль моей замершей фигурки. Наверное, я для него всего лишь бактерия, привлекшая внимание, не более. Я даже забываю, как дышать в его присутствии. Во все глаза, уставившись на него, с жадностью изучаю красивые черты. Всем своим существом ощущаю завораживающую энергетику этого красавца. В ответ на что в моей груди зарождается непонятное, неизведанное прежде чувство, расцветая огненным цветком. С интересом вглядываюсь в его лицо. Красивые резкие черты, точёная линия носа и скул. И падаю в омутый глаз, словно в глубины штормящего моря. Парень вдруг кивает, словно в ответ своим мыслям, и непокорные черные прядки падают на высокий лоб. От него идет бешеная энергетика какой-то бесшабашности и свободы. Он притягивает взгляд, хочется прильнуть к этому мощному телу и обнять, что есть сил. «Привет, мелкая! Классно спела!» Он криво улыбается, подмигнув мне. «Надеюсь, ты пройдешь отбор». Не дожидаясь моего ответа, незнакомец проходит дальше, а я, замерев, смотрю ему вслед, не в силах оторвать взгляд от крупной фигуры брюнета. В частности, от удаляющейся спины с эмблемой черного ястреба, раскинувшего крылья на его ветровке. Воображение вовсю уже ассоциирует этого незнакомца именно с этим хищником, парящим в небе, готовым растерзать и уничтожить. С охотником, который с высоты своего полета следит за ничего не подозревающей жертвой, зависнув перед смертоносным броском. Позже я узнаю, что черный ястреб, которого я встретила на своем пути, является чемпионом школы по боксу, звездой и мажором. Он настоящий представитель золотой молодежи, стоящий на самой верхушке школьной элиты. На своем пути я действительно повстречалась с молодым хищником с говорящим именем Тайгер.